Мы применили и здесь принцип лакмусовой бумажки. Уже говорил, что для выявления врагов и друзей лакмусовой бумажкой, дающей безошибочную реакцию, будете вы. Если испытуемый друг явит себя другом и дружелюбием, если враг или антагонист – врагом и противодействием. Так по этому признаку и судите, и ошибки не будет. Слова не имеют никакого значения, их отметайте, как будто бы их не было вовсе. Берите дела, окрашенные цветом полученной реакции. Что бы ни говорилось, реакция на лакмус определяет все. Ибо мои вы.